Мы одновременно закончили разговор. Вместе, светски беседуя, двинулись по каменистой дорожке к пансионату. С самого первого взгляда, с самых первых внешне дежурных фраз «не повезло с погодой», «да, сезон на сезон не приходится», меня охватило волнующее сладкое предчувствие греха, азарта. На море собирался шторм, небо ходило волнами, и мне казалось, что настоящая, трагическая любовь моей жизни настала. Я мнила себя дамой с собачкой, не хватало только длинного платья и шляпки. Мы поднимались вверх к белым жилым корпусам, а я тайно радовалась своему падению, потому что безошибочно знала. Мы скоро будем вместе, будем любить друг друга развратно, свободно и открыто. Я чувствовала себя непобедимой, единственной женщиной, и в то же время испытывала жуткую, подчиненную тягу к его телу, к холеным рукам, к волевому, намеренно небритому подбородку. Мы шли все медленнее. Мне было жарко, но я точно знала, что была возбуждающе бледна, и что партнера моего нужно немного придержать на поводке, чтобы он был злее, жестче и надежнее. Но он, как выяснилось, тоже был не промах. И началась наша курортная эпопея. Как? Каким словом назвать мое тогдашнее состояние? Любовь, страсть, безумие. Мы не могли разлучиться ни на минуту. Он провожал меня даже до пляжного туалета. Каждое мгновение одиночества казалось нам преступным. Погода, наконец, установилась. Мы днями целовались у моря. У меня распухли и ныли губы. Он позвонил жене, чтобы не приезжала, дожди. Мне нравилась его кожа, его тонкий нос с чуть заметной горбинкой. Нравилась его бодрость и его усталость. И даже его хвастливые рассказы об экзотических странах, он работал океанологом, были мне приятны, будто я их рассказывала сама. Мы понимали друг друга с полуслова, полужеста, полувзгляда. Мы так спешили наслаждаться, что я опоздала на самолет, в кавычках, и еще дней 5 прожила зайцем в его комнате. Он заплатил огромную взятку, чтобы я летела с ним. А в аэропорту, как само собой разумеющееся, я отдала ему ключи от моей квартиры. Помню, как возвратилась домой. Было воскресенье. Няня гремела посудой на кухне. Игорек с Вовкой играли в кубики. Они строили на ковре какую-то высотную башню, которая у них неизменно разваливалась. Я вошла тихо, виновата, долго на них смотрела. Мускулистый доверчивый Геракл и белобрысый мальчик в красной футболке. Тот был совсем другой мир. Спокойный, справедливый, устоявшийся. «Привет!» Как можно веселее обратила я на себя внимание. Вечером, когда Игорек заснул, штангист собрал свои вещи в спортивную сумку с надписью «Сборная Москвы», захватил 32-килограммовую гирю и ушел. Больше я его никогда не видела. А Юрий Гурский, великая любовь моей жизни, совершал подвиги антигероя.